Глава 22. Прибывшие авантюристы. Авантюристы ранга Б, Кабл, Эллен и Гида, готовились к разведке в лесу. С усилением активности монстров даже торговцы стали обходить его стороной. А с ростом цен на сопровождение, охрана поездки становилась вовсе невыгодной. Поэтому лес пересекали пешком. Так как ни один экипаж не осмеливался подъезжать к пещере с печатью, любая поездка неизбежно заканчивалась пешим путешествием. Когда они закончили подготовку и уже собирались отправляться, к ним обратился один человек. «Простите, если вы собираетесь в лес, могу ли я пройти с вами полпути?» Был ли голос женским, мужским, молодым или старым, определить было невозможно. Так же, как и увидеть лицо собеседника. По какой-то причине на этом человеке была маска. Невыразительная, но прекрасная. Незнакомец излучал подозрительную ауру. «Можно я думаю?» «Эй ты! Суешься перед лидером? Я даю согласие. Ну серьезно, что за черт?» «Ну да, но Нессан все равно согласился, зачем ссориться?» Все трое, не задумываясь, приняли незнакомца. «Спасибо». Сказав это, незнакомец молча пошел следом за троицей. Так группа Кабала приобрела нового спутника и отправилась на разведку. В лесу раздавался стук топора. Шла работа по закладке фундамента для нового города и строительству домов. Для начала мы выбрали пустую землю без каких-либо построек, чтобы провести водопровод. Воду направили из ближайшей реки. Пока все было только в разработке, но мы хотели также сконструировать специальное сооружение для водокачки. Там вода будет очищаться и распределяться в каждый дом. Дренажная система будет отведена под землю, так как она была сделана из дерева, но ее решили укрепить с помощью цемента. Направив сточные воды за город, там они будут впадать в специальные резервуары и перерабатываться в удобрения. Кроме того, на окраине мы соорудили постройку с размером со стадион для временного проживания. В целом, строительство проходило гладко. Возле пещеры, как в самом почетном месте, я хотел разместить свое жилище. Оттуда мы начнем строительство домов глав клана, а затем перейдем к домам обычных жителей. Так как я все хотел сделать правильно, то и карта города была разработана очень тщательно. В виде креста город пересекали две длинные дороги. Такой план лучше всего подходил для контроля за жителями, но такой город легче всего было атаковать. В любом случае, эволюция гоблинов, хоб-гоблинов, была правильным решением. У них быстро развился интеллект и память. Кроме того, укрепились их тела, и они стали сильнее. Как утверждали гномы, гоблины относились к рангу F, но хоб-гоблины уже заслуживали ранга C или D. В любом случае, мне лучше относиться к ним с таким же уважением, как и к людям. Короче говоря, их ранг может варьироваться. От боевых техник, вооружений, индивидуальных навыков и мастерства, а также и других факторов, которые сильно влияли на их ранг. То есть, сила каждого зависит от него самого, разве не так? Четверо гоблинов, которых я назначил главами, были сильнее остальных. А Ригурда, которого я сделал королем. «О, так вы все время были здесь? Я искал вас!» Он был настоящим монстром, вот что я хотел сказать. Он был огромным и мускулистым. Если сравнить его с ограми, то он не только выглядел похоже, но даже был сильнее. По крайней мере, так говорил Кайджин. Похоже, эволюция зависела не только от имени, но и от класса. В самом деле, возможности монстров изумительны. Стоит попробовать дать кому-то другие титулы, чтобы проверить эту теорию. Что случилось? «Мы поймали несколько подозрительных индивидуумов. Я пришел вам об этом доложить». «Подозрительные? Какой расы эти монстры?» «Они не монстры, а люди. Как вы приказали, мы ничего с ними не сделали». «Люди? Как они здесь оказались?» «Люди. Ха. Наконец-то выпала возможность, которую я так долго ждал. Нужно обратиться к ним на дружественной ноте. Но если они похожи на тех идиотов-авантюристов, которых я встретил раньше, то просто от них избавлюсь, отдам на закуску монстрам». «Их окружила группа муравьев-великана. Аригур и его защитный отряд спасли их и взяли под свое крыло. есть подозрение, что они разведывали окрестности. Как нам поступить? Ясно. Похоже на разведку одного из королевств. Я проверил вместе с гномами, но лес Джура не входил ни в чьи владения. Поэтому есть большая возможность, что они разведывали земли с целью расширить территорию королевства в будущем. Если так, то это все усложнит. Что ж, я решу, что делать после встречи с ними. Хорошо, я встречусь с ними, проводи меня. Я запрыгнул на плечо Ригурда, так как Ранга бегал слишком быстро, передвигаться на нем было неудобно. Да и то, что я находился ниже обычного уровня глаз, меня немного напрягало. Особенно, когда пытаешься показать свое величие, а все вокруг все равно смотрят на тебя свысока. Со мной на плече Ригурда подошел к захваченным авантюристам. Так что это за были люди? Когда я об этом задумался, пред моими глазами, которых у меня, конечно, не было, предстали. Эй ты, я первая его увидела. Ну ты даешь, я уже давно присмотрел это мясо. Данна, я не собираюсь тебе уступать, когда дело касается еды. Данна, обращение к покровителю, хозяину, господину, занимающему довольно высокое положение, имеющий высокий социальный статус. Я услышал шумную компанию. На мой немой вопрос Ригурда ответил. Мои извинения. Оказалось, что их вещи украли, поэтому мы решили приготовить им обед. Похоже, Ригурда был милым парнем. Все нормально. Ты правильно поступил. Забота о нуждающих – благое дело. Я похвалил его. Но что более важно, они, не советуясь со мной, приняли решение, которое они сами посчитали правильным. Это само по себе потрясающе. Ура! С этого момента, чтобы больше не доставлять проблем ремурсами, мы посвятим себя этому делу. Да уж, от формальности он так и не избавился. Затем мы вошли в палатку, и все взгляды упали на меня. Авантюристы сидели с набитым мясом, ртом и овощами. Глядя на меня, их глаза непроизвольно округлились. Разве я? Точно. Это та троица из пещеры. Но одного из них я раньше не встречал. В маске? Как он ест? Медленно на своей волне. О, это ж барбекю. Я тоже хочу его попробовать. Ностальгия по мясу? Стоп. Кажется, я отвлекся. Ригурда отпустил меня на главное место. Дорогие гости, хотя мы не можем предложить вам ничего лучше, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Пред вами наш глава Римурусама. Представив меня, он присел рядом. Я слышал, как они проглотили все, что активно так жевали и пили. Что? Слизь? Они явно удивились. Но вот так реагировать... Рад встрече. Я слизь Римуру. Не демоническая слизь. В ответ на мое приветствие, они дружно выплюнули еду. Однако тот, что в маске, сохранял спокойствие. Куча невоспитанных болванов. Похоже, они очень удивились, встретив говорящую слизь. Конечно, мне было понятно их удивление, но было бы лучше, если б они попридержали еду во рту. Так, что они за люди? Было бы хорошо, окажись они приятными малыми, но... Что ж, придя в себя, они ответили. Это было грубо с нашей стороны. Мы никогда бы не подумали, что нас спасут демоны. Но мы перед вами в долгу. Да, мы работаем авантюристами. И обед был очень вкусный. В последнее время мы постоянно на ногах. Некогда нормально поесть. Правда, спасибо вам. Спасибо, мы у вас в долгу. Но подумать только, хоб-гоблины строят здесь город. Что ж, по крайней мере, они не паниковали. Наедайтесь, мы можем поговорить, когда вы закончите. И я замолчал, в ожидании, когда они доедят. Нужно было позвать меня, когда они закончат свой обед. А то основное внимание уделялось мясу. Они, конечно, были немного растеряны, но это послужит мне практикой для будущих случайных встреч. Когда они пообедали, я попросил провести их в палатку рядом с пещерой, в одной из моих собственных палаток. Ригурда выглядел виноватым. Не беспокойся так, будет тебе уроком на будущее. Я успокоил его, гоблины еще разбивались, не стоит ожидать, что все будет идеально с самого начала. Оказавшись в своей палатке, я расслабился. Ригурда приказал своим гоблинам подчиненным принести нам чаю. Выглядел он намного лучше, чем то, что мне принесли в первый раз. Но, к несчастью, попробовать я не мог. Даже в таких мелочах они становились лучше. потрясающе. Это явно признак того, что они эволюционировали в развитую расу. Мы извиняемся за нашу грубость ранее. Все четверо вошли внутрь. Палатка была самой просторной и сейчас оказалась тесной. Когда гоблины, сопровождающие их, вышли, вслед за ними пришли другие и принесли нам чай. Видите, не знаю когда, но в этом отношении они явно выросли. Ночью, когда мы сидим и выпиваем с гномами, они рассказывают о своей жизни и культуре. Что ж, я рад встрече. Я здешний глава Рима. Зачем вы прибыли в эти земли? Они однозначно ожидали услышать этот вопрос. В конце концов, у них было достаточно времени обсудить заранее свои ответы. Спасибо за прием. Я Кабл, временный лидер нашей группы. Это Эллен и Гида. Мы авантюристы ранга Б. Надеюсь, вы знаете, что это значит. Рада знакомству. Я Эллен. Привет, я Гида. Рад встрече. Как я и думал, эти трое в одной команде. Если они относятся к рангу Б, то должны быть довольно сильными. А насчет четвертого? А он к нам присоединился на время. Его зовут Шидзу-сан. Можно просто Шидзу. По голосу нельзя было определить, мужчина это или женщина, старик или ребенок. Но для меня, кто мог отличить женщин и мужчин среди гоблинов, нетрудно было определить его пол. Это девушка. И кроме того, если я не ошибаюсь, она японка. То, как она пила чай и в какой позе сидела. Так как я немного знал об этом мире, я не мог полностью быть уверенным. Но в такой позе сидели немногие, разве нет? Остальные сидели на волчьих шкурах, как обычно. Мужчины скрестили ноги. Девушка по имени Эллен тоже сидела расслабленно, уложив ноги горизонтально. Если задуматься, разве эти ребята не слишком расслабились? Разве в этом мире не нужно всегда быть начеку? Но довольно бессмысленной болтовни. Пора перейти к делу. Я выслушал рассказ. Эти ребятки, ничего не скрывая, рассказали все как есть. По приказу главы гильдии, они отправились в лес исследовать территорию и проверить, не случилось ли здесь что-то. В любом случае, он сказал искать что-то необычное. Но что сейчас можно назвать нормальным, а что нет? Точно-точно, нужно было расспросить о подобном. Сами понимаете, для расследований тоже есть предел. Так они начали поливать грязью главу гильдии. Эти ребята безнадежны. Кажется, я понимаю их главу. И когда они решили, что они нашли что-то подозрительное, дыру в валуне, они достали мечи. Но оказалось, что это гнездо муравьев-великанов, по меньшей мере, очень удивились. Мне очень хотелось спросить, зачем они обнажили мечи? Я действительно хотел спросить. Я удивляюсь, как они дожили до своих лет. Потом целых 3 дня они спасались бегством, бросив свои вещи. Я мог бы сказать, что они поступили правильно, но воздержусь. Разве самое подозрительное место в лесу не пещера? Разве там ничего не оказалось? Спросил я. А нет, там пусто. Разве вы не знали? Говорят, что там был заперт штормовой дракон. Но мы пробыли там 2 недели и ничего не нашли. Что? Дура! Ты не должна была об этом рассказывать. Но ты первый все рассказал, я не виновата. Вы сказали, что исследовали пещеру, но зачем? Не похоже, что они искали сокровища или что-то подобное. Покачав головой и вздохнув, Кабл ответил. Раз уж мы обмолвились об этом, то выбора нет. Дело в том, что, как и сказала Эллен, дракон внезапно исчез, не оставив ни следа. Ясно. Я даже не подозревал, что исчезновение Верадура вызовет настоящий переполох среди людей. Что я могу сказать? Он был отличным драконом, любил поболтать, отличный парень. Однако, разве его влияние не преувеличено? Они даже послали людей на разведку. Строительство города рядом с пещерой. Может, это было ошибкой? К тому же, уровень магической энергии в пещере понизился. Мы не можем объяснить такое странное явление. Сейчас уровень стал обычным, как в любой другой пещере. Но в ней полно монстров, разных монстров. Вот что туда не соваться. Никаких сокровищ или полезных руд там все равно нет. Если хорошо поискать, то можно найти брошенное оснащение воров, но ничего больше. А раз уж мы упомянули об этом, что стоит рассказать. Итак, они начали рассказывать о многом. Может, они были просто добрыми. Так как пещера утратила свою значимость, то и разведывать здесь было нечего. Я уже думал, что придется искать новое место для города, но похоже, все обойдется. В любом случае, так как ни у одного королевства не было прав на эти земли, то и жаловаться они не могли. Кстати, вы не заметили? Как раз мы здесь строим город. А гильдия будет не против? Спросил я. Нет, думаю, все нормально. Да? Гильдии это особо не касается. Скорее, королевство должно беспокоиться. Да, насчет них я ничего не могу сказать. Таким был их ответ. Не то чтобы я рассчитывал, что члены гильдии хорошо знают королевство. Когда я об этом подумал, Шидзу, которая все время молчала, громко зарычала. И тут началось.